Глава 15. Гейр и Джеральд сидели, привалившись к противоположным стенам своей темницы. Говорить им уже надоело, толку от этого не было никакого. Стены, на которые они опирались, были гладкие и мыльные на ощупь, а лившийся с них свет чистый и неумолимый. И то, и другое Джеральду казалось ужасным. Гейру, который привык к чему-то подобному, больше всего досаждала влажная жара. Одежда на пленниках не просохла и начала отдавать плесенью. И обоих тошнило от всепроникающего клейкого запаха. Они старались не глядеть друг на друга. Вероятно, Гейр теперь выглядел не так странно, как Джеральд, потому что волосы у него были подлиннее. И к тому же ему было так стыдно и страшно, что он не шевелился. Песнопевец просто одной рукой стянул их в пучок, а другой отстриг так, что теперь они едва достигали ушей. А Джеральд отбивался, яростно и дико. Он так перепугался и разозлился, что стал и вправду похож на великана из мирных сказок и раскидал даригов по каморке. Чтобы удержать его, потребовалось 6 воинов, а песнопевцу пришлось изрядно пощелкать ножницами, чтобы собрать горсточку его волос. Гейру с Джеральдом не нравилось глядеть на обстриженные клочковатые головы друг друга. Им было стыдно, что теперь они словно бы принадлежат даригам, и те вольны делать с ними что угодно. После этого дариги дали им по миске рыбы, но есть пленники не могли. Именно тогда они решили больше не разговаривать и просто думали и ждали. Немного погодя, Джеральд нашел себе занятие. Сначала он начистил гривну Гейра, а потом терпеливо разогнул ее так, чтобы она налезла на его более мощную шею. Судя по всему, это его успокаивало. Гейр не знал, что ему делать с часами, которые подарил ему Джеральд. Часы перестали тикать. Гейр подозревал, что когда Хафни тащил его вниз, часы захлебнулись и погибли. Ему хотелось, чтобы Джеральд поскорее убрал гривну. Она напоминала ему о другой гривне, той, которая обрекла их на смерть. Некоторое время Гейр злился на себя за то, что покорился воле гривны, зная, что на ней лежит проклятие. Теперь, когда гривны при нем не было, он понимал, что без нее отправился бы вместе с Айной и Сири искать Геста. Но гривна забила ему голову красивой чепухой. Идеей спасти свой народ, надеждой вразумить царя и вернуться домой с триумфом, спасти низины, словом, насовершать подвигов, которые никому не по силам. Еще у него в мыслях была всякая чепуха поблагороднее насчет того, что надо поберечь Сири, которому предстоит стать вождем после Геста. А ведь на самом деле он, Гейр, твердо рассчитывал вернуться. Дар предупреждал его, что ничего не выйдет, но он его не послушал. Еще Дар предупреждал его, что не надо отдавать гривну царю, но гривна нашептала, будто так получится сделать хоть какое-то доброе дело, и Гейр ей поверил. Все это время гривна затуманивала его разум и затемняла прозрение. И ведь Гейр понимал, что она это делает. А теперь Гейр остался один на один с Даром, и Дар холодно и спокойно сообщил ему, что да, его принесут в жертву. И конец Гейра станет началом конца всего его народа. Их утопят, перебьют, сметут и растопчут полчища даригов и великанов. Джеральд между тем тяжко вздыхал. Его одолевали собственные мысли. Гейру было ужасно совестно, что он навлек беду и на Джеральда. И тут его поразила довольно-таки неблагородная мыслишка, ведь Джеральд интересовал его куда больше, чем благородные заботы о судьбах собственного народа. Кому в здравом уме и твердой памяти захочется спасать Онда или тетю Касту? Гейр начал подозревать, что гривна пробуждала какую-то его часть, которая лежала очень глубоко и была вовсе неблагородной. Ведь никакое проклятие, даже самое сильное, не в состоянии заставить человека действовать упреки своей природе. Джеральд бережно надел гривну Гейра себе на шею. Гривна по-прежнему была тесновата, он со вздохом снял ее. «Послушай», — спросил он вдруг, — одолеваемый собственными бедами. «Ты со своим отцом как, ладил?» «Нет», — ответил Гейр и подумал. «Неужели и ты тоже? Да и Хафни, судя по всему. Может быть, именно это их и объединяло. Гейр знал наверняка, что никогда не мог по-настоящему подружиться с Брадом, единственным, кто ему нравился, но нравился в половину меньше Джералда и Хафни, и именно потому, что не мог понять свободных и легких отношений Брада с Банотом. «И очень жалко», — подумал Гейр, — «ведь они с Гестом были как небо и земля и, наверное, никогда не понимали друг друга». И тут в голове у него все перевернулось, и он понял, почему Гривна смогла им управлять. Он думал, что он единственный обыкновенный ребенок в семье, и что Гест в нем разочарован. А на самом деле они просто друг друга не понимали. Сначала Гейр думал, будто Гест — герой. Потом думал, будто Гест — жулик. И Гейр понял, что стоило ему подумать, будто Гест — жулик, как он тут же сам отправился к великанам и даригам, чтобы жульническим путем добыть славу героя и себе тоже. Может быть, ему таким образом и удалось спасти Айну и Сири, но на самом деле двигало им не это. И вот забавно, теперь, когда Гейр понял, каковы в действительности великаны и дариги, он подозревал, что Гест и вправду герой. Только герой сумел бы невредимым выпутаться из таких приключений и к тому же получить руку Адары. Но Гест выполнил задание Ога самыми обыкновенными способами и наверняка считал себя самым обыкновенным человеком. Перелом произошел, когда Гейр приманкой для даригов сидел на мосту и думал, что остался обыкновенным, несмотря на свой дар. А на самом деле он хотел совершить такой ослепительно-героический подвиг, чтобы Гест похлопал его по спине и похвалил. Вот тогда-то Гривна и забрала над ним власть. Все это оказалось так просто и так мелко, что Гейр рассмеялся. Хорошо еще, что не вышло хуже. Ужасно глупо получилось. Джеральд удивленно взглянул на Гейра. «А что смешного?» В следующий миг они были уже на ногах и совсем не смеялись, а Джеральд с усилием надевал гривну, чтобы освободить руки. Толстая дверь отворилась, и за ними пришли стражи Дариги. Шестеро бросились на Джеральда, чтобы он не успел начать драться, а двое схватили Гейра. Пленников стремительно потащили по сияющим коридорам в огромный зал, которого они раньше не видели. Зал был битком набит даригами в просторных одеждах. По трем стенам зала тянулась галерея, и она тоже была набита битком. Там сверкали золотые гривны. Краем глаза Гейр заметил Халлу, которая наблюдала за происходящим с большим интересом. Он решил, что Хафни тоже где-то наверху. Гейра с Джеральдом выволокли на открытое пространство в конце зала, где стоял царь, опираясь на плечо самого младшего на вид песнопевца, а вокруг столпились знатные дариги и остальные песнопевцы. Выражение их лиц Гейру не понравилось. Они были серьезны, взволнованы, несколько напряжены, как будто долго накручивали себя перед каким-то неприятным делом. Перед царем высился камень, вроде тех, которые ставят на обеденных площадях, и камень был весь в темных пятнах. Рядом с камнем выстроился ряд каких-то чаш. Чаши Гейру тоже не понравились. А когда Гейр увидел в руках одного из песнопевцев сияющий кривой нож, колени у него подкосились. Хорошо еще, что стражи его держали. У Джеральда затряслись губы. Гривна лежала в странном углублении в форме звезды, выдолбленном в полу перед каменным столом. Гейр еще не успел ее увидеть, как почувствовал волны исходящего от нее зла. Волны изменились. Они стали слабее, зато тошнотворнее. Когда Гейр заставил свои больные затуманенные глаза посмотреть на гривну, он увидел, что и она сама изменилась. Ее ничем не прикрыли, и все узоры, изгибы, искусно вплетенные слова покрыла слабая дрожащая чернота. Сверкающими и чистыми остались только совиные головы на концах. И тут Гейр понял, что силы принимают жертву. «Дайте им вытянуть жребий», — приказал царь. По толпе пронеслось свистящее шиканье. Главный песнопевец вытащил потертый кожаный кошель, в котором что-то тяжко перекатывалось, и медленно подошел к Джеральду. Он протянул ему кошель. Губы Джеральда дернулись. «Что это?» — спросил он. «Тяни жеребий, чтобы определить, кого мы принесем в жертву сейчас, а кто подождет до праздника солнца», — ответил песнопевец. «Вы что, не можете покончить с нами обоими разом?» — воскликнул Джеральд. «Только подумайте, каково будет оставшемуся ждать одному?» Губы у него задергались так сильно, что когда стражи выпустили его руку, чтобы он мог вытянуть жеребий из кошеля, Джеральд прижал тыльную сторону ладони к губам и так и остался. «А если мы откажемся?» — приглушенно спросил он. Снопевец ничего не сказал. Он ждал с кошелем в вытянутой руке, тактично притворившись, будто Джеральд не закатил никакой некрасивой сцены. Вид у него был такой, словно он все понимал. Гейру даже подумалось, что этот песнопевец был чем-то, на свой дориговский манер, похож на Банота. Гейру очень хорошо понимал Джеральда. Да, великаны сильны, да, они жестоки, но жизнь их далека от суровой правды. Сестра Джеральда умерла, но Гейр был готов поклясться, что тот не видел, как она умирала. Для Джеральда смерть была чем-то отстраненным и ужасным. Он не мог смириться с тем, что вот кто-то возьмет и убьет его. Да и самому Гейру, конечно, не казалось, будто это в порядке вещей. Но в Гарлесе он видел достаточно смертей, и происходящее казалось ему не таким неимоверным, как Джеральду. А поскольку он прекрасно знал, что ему суждено быть принесенным в жертву, то решил хоть немного выручить Джеральда, протянул руку и спросил: «Можно тогда я вытащу?» Песнопевец его словно бы не услышал. «Ты что, не видишь? Тут же все подстроено», — проговорил Джеральд из-за ладони. «Они хотят убить меня первым». Гейр понимал, что он, вероятно, прав. Это его огорчало, ведь тогда для Джеральда тоже не оставалось никакой надежды. Толпа немного расслабилась, задвигалась, зашепталась, а Джеральд все стоял, прижав руку к губам. Ропот в толпе становился все громче. Он превратился в прерывистый рев. Царь, знатные дориги раздраженно обернулись на шум. Песнопевец с кошелем тоже повернулся поглядеть. На его лице отразилось удивление. Нет облегчения, нет радость. Гейр повернул голову и увидел отряд серебряных воинов, прокладывавший себе дорогу в толпе, и вдруг из гущи воинов, мокрой до нитки, показался Банот. Судя по выражению лица песнопевца, они с Банотом были давние приятели. «Джеральд», — сказал Гейр. Джеральд, на котором по-прежнему лежала смертная тень, остолбенел, словно видел сон. За Банотом, железной башней, высился отец Джеральда, а следом шел мистер Клейбери, задыхающаяся мокрая груша, и все пытался нацепить очки. А за ними виднелся большой отряд гарлесских охотников, а среди них Адара, Айна и, к удивлению Гейра, Хафни. Хафни был без капюшона и поэтому мокрый, как все, и к тому же встревоженный не меньше Адары. Айна, которая с мокрыми волосами стала очень похожа на Адару, судя по всему, опекала Хафни. И вдруг показался Сири, который тоже с мокрыми прямыми волосами, с которых так и текло, стал очень похож на Адару, а он пытался помочь пунцовой, несчастной, запыхавшейся Бренди дышать ровно и глубоко. А последним появился Гест. Волосы и борода у которого потемнели и примялись от влаги, и Гейр он показался самым незнакомым из всех. Песнопевец быстро переводил взгляд с Гейра на Гест и обратно, словно сравнивая их, и Гейр подумал, что и Геста тот тоже знает. И по лицу царя было ясно, что и он знает Геста и решительно не понимает, как теперь поступить. Банот встал перед царем и поклонился, а потом он заговорил громко и учтиво. До сих пор Гейр слышал такую речь только в сказках. «Прибыл народ солнца, а с ним двое вождей народа земли. Мы пришли для переговоров с народом луны». Вид у царя был чуточку раздосадованный, но одновременно и несколько заинтересованный, словно он слышал о таком только в сказках. Но ответил он, как подобает. «Народ Луны приветствует народ Солнца и вождей народа Земли и спрашивает, что они имеют сказать». «Первый вопрос, — отвечал Банот, — касается жертвоприношения сыновей вождей этих народов и затрагивает возвращение сына царя народа Луны, который был доставлен им в обмен». «Что?» — сказал царь. «Кто?» Но Банот, который явно пребывал в своей стихии, живо продолжал. «Второй вопрос касается затопления низин водою и относится к пророчеству, произнесенному дочерью вождя Горлесья, имеющей, как известно, дар ясновидения. А третий вопрос касается войн между народом Луны и народом Солнца, и вожди народа Земли предлагают себя в качестве третейских судей по этому вопросу». Звучало это великолепно. Джеральд отнял ладонь от губ, и смертная тень с него сошла. Вероятно, он не стал бы так радоваться, если бы знал, в какой спешке Банот совещался с остальными и какими на самом деле непродуманными были их планы. «Согласен ли царь вести переговоры по этим вопросам?» — спросил Банот. Царь поглядел на Банота и по дариговскому обыкновению пожал плечами. Карие глаза обшарили мокрую толпу и, наконец, остановились на Хафне, стоявшем между Адарой и Айной. Обнаружив его, царь вздохнул с облегчением. «Как вам удалось его захватить?» — спросил он. Бренда откашлялась, наконец, от остатков болотной воды и подала голос. «Это сделала я. Халла отдала его мне, а я отдала его им». Собравшиеся дариги издали свистящий стон изумления. Царь крепче оперся на плечо младшего песнопевца, словно на рычаг, и оглядел галерею. Оттуда раздался голос Халлы. «Это не я, я, ты!» «Да ты!» — крикнул я снизу Хафни. «Сама знаешь!» Царь с помощью своего рычага повернулся обратно, холодный и разгневанный. «Ты, — сказал он Гесту, — ты не имел права брать его в заложники». «А я и не брал», — отозвался Гест. «Я вернул его твоим в Горлесье. Вот твой капитан, его и спроси. Если уж на то пошло, ты не имел никакого права брать в заложники Адару, и уж точно не имеешь никакого права приносить в жертву моего сына». Он показал на Гейра, который стоял среди серебряных стражей, обстриженный и мокрый. Было очевидно, что никто из даригов, кроме главного песнопевца, не знал, кто такой Гейр. Царь был поражен. Он несколько раз переводил взгляд с Геста на Гейра, хотел убедиться, что это правда, и приближенные дариги и стражи тоже. По их лицам Гейр понял, что теперь, когда у него волосы были острижены, а у Геста намокли и примялись, они были больше похожи друг на друга, чем он думал. Наверное, именно поэтому Гест показался ему таким незнакомым. «Значит, ты солгал мне», — сказал царь Гейру. «Ты говорил, что твой отец отдал эту гривну великанам». «Я думал, да», — ответил Гейр. «Да, отдал», — сказал Гест. Судя по всему, царь не мог этому поверить. «Гривна принадлежала Орбану из Атхолмья», — медленно проговорил он, — который за нее убил моего брата. Как она попала тебе в руки? Ты что, хотел снять с нее проклятие?» Гест помотал мокрой головой. «Я никогда не умел снимать проклятие, я же не заклинатель. Просто мне срочно понадобилась гривна. И когда жена Орбана дала мне ее, я принял ее за твою. Не знаю, откуда об этом стало известно Гейру, но он не врет, это точно». «Мне очень жаль, что я не знал этого раньше, до того, как сожгли его волосы», — сказал царь, и было ясно, что ему действительно очень жаль. «Твой сын совсем не похож на двоих других твоих детей. Я решил, будто он сын Орбана». Гейра глубоко оскорбила, что его приняли за Онда. Каких бы глупостей он ни наделал, но подобного определенно не заслуживал. И он был не одинок. Сири возмущенно пискнул, Айна поймала взгляд Гейра, так и кипя негодованием. Ну, а Гест пришел в полную ярость. «Сын Орбана? Этот трусливый тюфяк с овечьими ушами? Ты же видел, какой перед тобой потрясающий парень. и решил, будто он сын Орбана? Так погляди на него еще разок, а я тебе скажу, что у него в мизинце больше проку, чем во всех мальчишках Горлесья вместе взятых. Он уже прославился своей мудростью. А если ты сомневаешься в его храбрости, подумай о том, как они с этим великаном пришли к тебе в одиночку. И еще у него дар непрошенного прозрения». Гейр подумал, что в жизни так не удивлялся и не радовался. Конечно, он понимал, что Гест хочет произвести впечатление, и ему это удалось. Теперь все дариги старательно отводили от Гейра глаза, и даже царь постарался встать так, чтобы заслониться от Гейра песнопевцем, на которого он опирался, и ни в коем случае его не видеть. Но Гейр знал Геста. Гест ни за что не стал бы говорить подобных вещей, иначе как всерьез. И Гейр понял, что Гест им по-настоящему гордится. Это было видно и в повороте головы, и в голосе. Может быть, Гест и не понимал Гейра, но это не мешало ему считать Гейра замечательным. Сердце у Гейра заныло. Дар говорил ему холодно и ясно, что его все равно принесут в жертву. А то, как царь от него заслонился, это только подтверждало. А жизнь еще никогда не казалась Гейру настолько достойной того, чтобы ее прожить. И как жестоко, что Гест будет и дальше пытаться его спасти. Между тем Гест совладал с яростью и обратился к царю едва ли неугодливо. «Как-то раз, — начал он, — шел я по старой дороге на Отхолмье с другом-заклинателем. И мы наткнулись на троих песнопевцев и задиру принца, которые залегли в засаде, поджидая отхолмцев. Помнится, завязалась славная драка. А потом заклинатель, один из песнопевцев, которым вовсе не хотелось, чтобы их повелителей поубивали, начали играть на арфах. Так получилось, что заиграли они один и тот же мотив, и оба заявили, будто это такой старинный обычай — драться под музыку. Тогда уж драчунам ничего не осталось, кроме как расхохотаться. А после этого снова затевать драку уже не стоило, так что мы с заклинателем пошли дальше, в Отхолмье. А если заклинатель потом вернулся и весь день напролет пел и играл у дороги с принцем и его песнопевцами, так это его личное дело. Но вот на следующий день мне потребовалась помощь, это было уже серьезно. Я прибежал на прежнее место, все, кроме принца, спали. Я сказал принцу, что мне нужна гривна с шеи Дарига. И хотя к причинам, которые я привел, принц отнесся с ехидцей, но поменяться гривнами согласился охотно. Он не хуже меня понимал, что это значит. Я этого не забыл. И ты тоже. Я же отсюда вижу, что на тебе моя гривна, Хатиль. Когда Гест назвал имя царя, по залу пронесся вздох. Царь пожал плечами, полуудивленно, полусмущенно, примерно как мистер Мастерфилд, когда слушал историю мистера Клейбери. «Но я не снимал перед тобой капюшон, Гест», — сказал он. «Я не заговаривал гривну». «Знаю. Ты думал, что я отдам гривну Оггу». «И я тебя не виню», — ответил Гест. «Но я мою гривну заговорил, и ты ее носишь. И сейчас, кажется, ты снял передо мной капюшон, нравится тебе это или нет. Если все это хоть что-то да значит, ты не имеешь права убивать Гейра, так же, как я не имею права трогать Хафни. И мне сказали, что Гейр обменялся гривнами с тем великаном, который стоит рядом с ним, поэтому великан теперь тоже под нашей защитой». Настала тишина. Гест пристально глядел на царя. Он сделал все, что мог, в том числе отдал Гейра на милость царя, сказав ему его имя. Однако, судя по всему, этого было недостаточно. Царь печально сгорбился. «Я же тебе говорил», — сказал он. «Их волосы уже сожгли, силы приняли жертву. Посмотри». И он показал на гривну с почерневшими узорами. Гест посмотрел на нее, а потом перевел беспомощный взгляд на Адару. «Честное слово, я ничего не могу поделать», — сказал Хатиль, и было ясно, что он говорит правду. Не успел Гест произнести ни слова, как вперед снова вышел Банот. «Что ж, оставим на время наш первый вопрос и перейдем ко второму», — сказал заклинатель. «Он касается затопления низин, и говорить об этом будет вождь народа земли». и он жестом пригласил вперед мистера Клейбери. От такой внезапной перемены предмета губы у Джеральда снова задергались. «Так нас отпустят или нет?» — шепнул он Гейру. Бренда шептала то же самое на ухо Сири, а мистер Мастерфилд — Миду. Гейр доверял Баноту. Тот знал, что делает. Он думал, что Джеральда Банот скорее всего вызволит, хотя у самого Гейра нет никакой надежды. «Все у тебя будет хорошо», — шепнул он в ответ. «Банот — самый умелый заклинатель во всех низинах». «А по-моему, он просто выставляется», — отозвался Джеральд. Выставлялся не только Банот. Хотя мистер Клейбери промок до нитки, а на его лысине теснились бусинки бесполезного пота, он выскочил вперед с таким же довольным видом, как и Банот, и произнес речь. Хотя обращался он в основном к царю, но время от времени дружелюбно обводил взглядом весь зал, чтобы дать понять — речь предназначена всем присутствующим. Когда Гейр уловил, что говорит мистер Клейбери, он узнал ту самую речь, которую тот произнес накануне вечером. Южную Англию частым гребнем, и низины оказались единственным подходящим местом, донесся до него голос мистера Клейбери. «Теперь мы пришли к вам, народ Луны!» Очки мистера Клейбери блеснули на собравшихся доригов. «Я так понял, что вода для вас — безопасное обиталище. Прав ли я, полагая, что вы намерены построить жилые покои на дне низин, когда их превратят в водохранилище?» «Вы правы», — сказал царь. «Значит, наши интересы совпадают», — воскликнул мистер Клейбери. «Хотя должен вскользь упомянуть, что не представляю себе, откуда вам известны наши планы». Его прервала волна удивления. Свой вклад в нее внесли все дориги, даже Хафни. Брови мистера Клейбери вопросительно поползли вверх. «Мы полагаем, что за великанами стоит наблюдать», — объяснил главный песнопевец. «Мы смотрели, как ваши люди делают замеры, и слушали их разговоры». «Преимущество — умение менять обличье», — добавил царь. «Понимаю, понимаю», — покивал мистер Клейбери. «Что ж, не подумал, хотя мне никак к такому не привыкнуть. Так или иначе, вы собираетесь построить эти покои, несмотря на трудовые затраты». «Придется», — сказал один из седовласых доригов, стоявших у царя за спиной. «Здесь у нас совсем нет места». «Я видел это по дороге сюда», — ответил мистер Клейбери. «Я вам искренне сочувствую. Редко приходилось сталкиваться с таким катастрофическим перенаселением. Но что, если я предложу вам иное решение? Вас это заинтересует?» «Вероятно», — осторожно ответил царь. Но хотя он старался не проявлять лишнего интереса, из его спины послышалось сразу несколько «да» шепотом, а по залу пронесся взволнованный шелест. «Хорошо. Так вот, подумав об этом, — продолжал мистер Клейбери, — я поговорил с этим парнишкой, Сири, да? Который, видимо, что-то вроде лозоходца». «Это называется дар поиска», — подал голос Сири. Гейр с Джеральдом переглянулись, обескураженные тем, что им и в голову не пришло спросить у Сири. «Точно», — сказал мистер Клейбери. «И вот он сообщает мне, что вода нашлась, и нашлась в нужном нам количестве. Судя по его описанию, это где-то в районе местности, которую мы называем Беркшир Даунс. Тогда я поговорил с другим парнишкой, вот с этим, Хафни, да? И он, судя по всему, полагает, что эта вода заполнила место, где когда-то жило много ваших соплеменников. Он назвал это «царские покои». Следите ли вы за моей мыслью?» «О да, они следили. Царь и все его приближенные взволнованно заговорили. Да, но там трещина в скале. Для наших насосов это слишком глубоко. Мы не смогли пробить поверхностный слой. Шлюзы не держали воду». Мистер Клейбери поднял ладонь. «Минуточку. Позвольте напомнить, что мы, то есть народ Земли, располагаем насосами, которые, вероятно, мощнее ваших. Нам нужна вода. Вам нужно место, где жить. Так что если вы сможете указать мне точное расположение ваших царских покоев, моя фирма немедленно отправится туда на разведку». Царь засомневался. «А что, если ваши насосы окажутся не сильнее наших?» Мистер Клейбери хихикнул. «А вот эта юная леди так не думает. Похоже, она действительно умеет заглядывать в будущее. Спросить у нее сами, если угодно». И он поманил Айну. «Подойди-ка сюда, детка». Айна подошла к самому углублению в виде звезды, где лежала гривна. Она откинула назад мокрые волосы и отважно сказала царю. «Только если вы зададите мне правильный вопрос». «Само собой», — сказал Хатиль, и без всякой обиды задумался, что ему спросить. Глядя снизу вверх в узкое лицо Дарига, Айна подумала, что вот он-то по-настоящему понимает, что такое ясновидение. Хотя почему он это понимает? Потому что у Даригов тоже бывает такой дар, или потому что царь обладает тонким умом, она не знала. Она спокойно ждала, и, наконец, Хатиль проговорил. «Сумеет ли народ земли откачать воду из царских покоев в течение ближайшего года?» «Нет», — ответила Айна. По залу пронесся разочарованный ропот. «В течение 3 ближайших лет», — продолжал царь. «Через 3 года», — ответила Айна, — «воду откачают из маленького зала на самом верху». «А через 10?» — спросил царь. «Через 10 лет осушат новые покои», — сказала Айна. «А через 20?» «То же самое». «Видите», — обрадовался мистер Клейбери, — «судя по размеру покоев, воды там ужасно много. И тогда низины нам совсем не понадобятся». «Вы полагаете, я стану ликовать?» — спросил царь. «Новые покои заметно меньше этих. Если вы осушите их за 10 лет, нам это не поможет». «Вы хотите сказать, что не сообщите мне, где они?» — уточнил мистер Клейбери. «Что ж, осмелюсь сказать, что тогда мы и сами их отыщем». «Скажу, скажу», — ответил царь. Он мановением руки отпустил Айну. «Вы все равно наверняка их найдете, а ссориться с великанами не в наших правилах. Но народ солнца должен покинуть низины, несмотря на то, будете вы их затоплять или нет. Нам нужен простор для жизни, и наш народ древнее». Не успел мистер Клейбери ответить, как вперед снова вышел Банот вместе с Гестом. «Итак, мы переходим к третьему вопросу», — объявил Банот, «который касается войн между народами Солнца и Луны. И здесь мой черед начинать, ведь я знаком с обычаями обоих. Всеми поступками народа Солнца движет их воинственная природа, однако без крайней на то причины кровь они не проливают. Природа же народа Луны иная. Кровь они льют, не задумываясь, однако в сердце своем это народ утонченный и приверженный миру. Правда ли это?» К изумлению Гейра всем даригам в зале понравилось такое описание. По толпе и по галерее прокатился одобрительный шелест. Приближенные царя закивали, довольные тем, что Банот их понимает. Гейр подумал о том, что Халла была готова без зазрения совести утащить его под воду при первом же случае, а Хафни всего лишь попытался отпугнуть Гейра и Сири в положении, когда любой соплеменник Гейра кинулся бы сражаться, и понял, что Банот прав. Изуверская жестокость даригов объяснялась всего-навсего тем, что они избегали сражений. Лишь один Дарик не согласился с Банотом. Это был царь. Увидев, какое у царя сделалось лицо, Гест расхохотался. «К Хатилю это не относится», — сказал он. «Этот задира родился не в том племени. Да и он насилию предпочитает хитрость. Знаешь, Хатиль, попал ты в просак с нашим Горлесьем. Хорошо, ты дождался, чтобы меня там не было, но нападать ты права не имел. Ты поклялся не трогать Адару. Сражаться со мной ты не можешь, и ты знаешь, что я не могу сражаться с тобой. Тем не менее, ты перебил много моих соплеменников и гнал моих детей через все низины. Почему?» По лицу Банота было видно, что он боится, как бы прямолинейность Геста не рассердила царя. Хатиль вправду посмотрел на Геста свысока, но при этом щеки его залила блеклая дариговская краска. Увидев это, Банот вздохнул с облегчением. Гейр перевел взгляд заклинателя на Геста, а потом на царя и вдруг увидел Хатиля загнанным оленем, которого пугают тут и облаивают там, и который, не разбирая дороги, несется туда, где ждет его охотник. Мысль была странная, ведь зал был полон даригов, и царю достаточно было щелкнуть пальцами, чтобы раз и навсегда положить конец охоте. Но Гейр был уверен, что видел все правильно. Его народ — племя охотников и охотится сообща. Дариги, как олени, и убегают, если могут. Банот и Гест — люди храбрые и знают, что делают. При поддержке Айны, Сири и прочих горлесян они отбили Хатиля от стада и теперь спокойно загоняют его. Гейр задумался, не так ли его племя когда-то заставило даригов уйти под воду? «Если хочешь знать, это была уловка», — признался царь. «Мне надо было снять слова с твоих колодцев, а еще я хотел заставить вас уйти из низин. Я собирался взять твоих детей в заложники, а сына Орбана отдать силам. В конце концов, когда Орбан убил моего брата, тот был еще ребенком». «И Орбан тоже», — безжалостно возразил Гест. «К тому же, сдается мне, за эти годы твой брат достаточно отомстил за себя. И нам, и великанам, которые не сделали вам ничего дурного. Надо поговорить о мире, Хатиль». Царь метнулся в противоположном направлении. «Так, может быть, вы покинете низины мирно», — сказал он. Банот ответил на это тем, что сделал знак мистеру Мастерфилду. «Сомневаюсь, чтобы, покинув низины, они оказались в безопасности от моего народа», — сказал мистер Мастерфилд. Выглядело это так, что он, высокий и мрачный, перекрыл царю пути к отступлению. Гейр понял, что великаны тоже разбираются в охоте, а мистер Клейбери примкнул к охотникам еще раньше и гениально помог отбить царя от стада. Когда Гейр ходил на охоту, то нередко странным образом сочувствовал загнанному животному. Считалось, что это правильное чувство, оно помогает предугадать, куда зверь кинется в следующий миг. И теперь всей душой сочувствовал царю и едва не обрадовался, когда Хатиль наконец показал, что понимает, что происходит, хотя, будучи даригом, назвал это иначе. «Я не дурак», — сказал он. «Банот тут играет на живых струнах, а теперь спел свою низкую ноту». «Ради чего вы сюда пришли?» «Сказать, что эта гривна ваша. Знаете ли вы, что ваш сын вчера прострелил мне ногу?» На миг показалось, что дичь и охотники поменялись местами. Мистер Мастерфилд повернул голову и посмотрел на Джералда. Джералд сглотнул. «И правильно сделал», — пронзительно вмешалась Бренда. «Постыдились бы, мистер царь. Вас было 9, и все выше меня против 3 детей. Им пришлось позвать на помощь. Джеральд стрелял в него, потому что он не отставал, а Джеральд ведь их предупреждал, а они не слушали». Мистер Мастерфилд снова посмотрел на Джеральда, а Джеральд кивнул весь красный. «Тогда ты молодец», — сказал мистер Мастерфилд. Гейру показалось, что это весьма прохладная похвала, однако Джеральд воспринял ее как самые горячие поздравления. Мистер Мастерфилд обратился к царю. «Я возмещу вам ущерб, сэр, в размере, который вы укажете». Тот песнопевец, на которого царь опирался, предупреждающий, подал голос. «По нашим обычаям, плата может быть очень высока». «Достаточно ли высока будет плата в виде предоставления вам жилья?» — спросил мистер Мастерфилд. «До того времени, когда в царских покоях снова можно будет селиться». Зал так и забурлил, кругом загудели. Царь огляделся, словно почувствовал, что теперь к охоте примкнули его собственные подданные. «Где?» — спросил он. «Мне по-прежнему принадлежат изрядные земельные владения в этих местах», — сказал мистер Мастерфилд. «Согласно нашим законам, это значит, что пространство под землей тоже мое. Абанот и Гест говорят, что на моей земле в изобилии пустых курганов. Я мог бы пустить вас туда и позаботиться о том, чтобы вас никто не беспокоил». Царь пожал плечами. «Звучит заманчиво, но я никогда не слышал ни о каких пустых курганах». «Их сотни», — сказал Гест, поразив этим не только даригов, но и многих горлесян. «Большинство холмов вокруг низин полые», — объяснил он. «Мы с Банотом в детстве все облазили. В древние времена, когда нас было больше, там жил наш народ. Все холмы заперты словами. но я вам открою, сколько понадобится». По залу пронеслось завистливое бормотание. «Что на это скажут остальные вожди?» — спросил царь. «Можешь ли ты отвечать за Ольстров или Манихолм?» «Да», — ответил Гест, — «за всех». Царь кинулся к последней тропинке к свободе. «И даже за Отхолмье?» — недоверчиво спросил он. «И даже за Отхолмье», — ответил Гест, — «с особым удовольствием. Но нам нужно договориться, чтобы жить самим и давать жить другим. Ты отвечаешь за свой народ, я за свой, а народ земли проследит, чтобы перемирие не нарушалось». «Но если вы убьете Джералда, все отменяется», — сказал мистер Мастерфилд. «Я мог бы напомнить вам, что с технической точки зрения эти покои — моя собственность, и многие мои соплеменники обрадуются возможности ими воспользоваться». «Истинная правда», — кивнул мистер Клейбери. «Если вы еще не оставили мысли принести эту жертву, помните, что если низины станут водохранилищем, хотя, прошу отметить, я говорю только «если», мне, вероятно, по долгу службы придется изрядно отравить вашу жизнь и жизнь вашего города». «Я не угрожаю, нет, мне бы это и в голову не пришло». «И мне тоже», — беспечно подхватил мистер Мастерфилд, «но мне так часто приходится гулять с ружьем». «Вот оно», — подумал Гейр, — «царя загнали в угол, откуда ему не сбежать, потому что его не выпустят собственные подданные. Дориги хотят жить в пустых курганах». Гейр не удивился, что Хатиль смотрит на двоих великанов с такой горечью. «Подлинно великанские речи», — сказал он. «Вы не угрожаете, нет, просто показываете силу. Лучших владельцев этой гривни было бы не найти». «Хатиль», — подал голос Гест, — «я тебе не угрожаю. Я мог бы сказать, что не стану открывать эти курганы, но я произнесу слова, потому что они нужны твоему народу. И прошу я только об одном. Отпусти Гейра». Гейр понял, что дело безнадежное, еще до того, как царь заговорил, и песнопевцы поглядели на пленника. «Прости», — сказал царь. «Эти двое уже все равно, что мертвые. Надо было вам прийти, пока силы не приняли жертву. Если я соглашусь заключить мир и отпущу их, силы удвоят проклятие и сделают все наши соглашения бессмысленными». Все посмотрели на гривну, которая лежала себе в углублении в виде звезды. Она почернела и спускала такой орел тлена и разложения, что не только Гейр был вынужден отвести глаза. Мистер Клейбери снял очки и стал их протирать, так что глядеть ему не пришлось. Хафни стал пепельно-белым, а Джеральд задрожал. Но Ванот задумчиво глядел на гривну еще долго после того, как все отвернулись. «Итак, вернемся к первому вопросу», — сказал он. «У меня есть три довода. Проклятие подчиняется тем же законам, что и все остальное. Оно содержит в себе зерно собственной гибели. Когда я смотрю на эту гривну, мне кажется, что она, вероятно, сама себя разрушает, с той же скоростью, с которой губит своих обладателей. Мне кажется, что она разрушала сама себя, когда с призрачного кургана сняли камень. Ведь это умилостивило древнюю силу, правда? Может быть, остальные удовлетворятся меньшим, чем целая жизнь? Может быть, попробовать? Вдруг они примут всего-навсего капельку крови?» Все песнопевцы покачали головами. Главный песнопевец сказал: «Нет, Банот, это было очень сильное проклятие умирающего. Никто не решится дурачить силы, особенно после того, как гривна почернела». «А когда она почернела?» — спросил Банот. «Примерно через час после того, как сожгли их волосы», — ответил песнопевец. «Тогда позвольте мне сказать», — вызвалась Адара и вышла к углублению в виде звезды. Когда Гейр увидел, как глядят на нее дориги с уважением к ее мудрости, то даже загордился. «Я много лет училась всему, что касается сил», — сказала Адара, — «и за последние несколько лет я кое-что обнаружила». «Если я не права, песнопевцы, остановите меня. Но сейчас мне кажется, что если за народами, которые встретились в этом зале, стоят силы луны, солнца и земли, то за всем происходящим стоят и три силы тоже. Адара подняла глаза посмотреть, не считает ли кто-то из песнопевцев, что она заблуждается, но они ничего не сказали, и она продолжила. «Древняя сила стоит за луной, и это сила смерти, тьмы и тайн. К ней относятся страдания и всяческая несправедливость, и поэтому то, что со старой могилы убитых людей сняли камень, ее умилостивило, хотя с проклятием она была связана по-прежнему. Если бы древняя сила полностью отрешилась от проклятия уже тогда, гривна бы сразу слегка почернела, вот как сейчас. Судя по тому, что вы говорите, я уверена, что сейчас древняя сила действительно оставила проклятие, но не потому, что волосы сожгли. Я думаю, что ее освободил Хафни, когда сдался на нашу милость, едва не погиб от охотничьего копья». «Сдался на вашу милость», — сказал царь. «Я думал, его отдала вам Халла». Адара посмотрела на Хафни и тихо засмеялась. Хафни ужасно смутился и замахал руками, чтобы она больше ничего не говорила. «Ну почему же?» — улыбнулась Адара. «Это был очень хитроумный поступок, и к тому же отважный. Как это называется? Маргерия?» Царь не сдержал смеха. «Маргерия, Хафни, да никогда в жизни!» «Халла мне поверила!» — неловко промямлил Хафни, явно обрадовавшись, что отец только позабавился, но не рассердился. «Теперь средняя сила», — продолжала Адара, снова посерьезнев. «Она стоит за солнцем, поэтому я понимаю ее лучше прочих сил. Это яростная сила света, жизни и настоящего времени. Именно эта сила обычно просит крови, ведь пища нужна всем живым существам. Но ее можно умилостивить. Это же жизнь, и я не думаю, чтобы она просила о смерти. А новая сила, которая стоит за землей, самая таинственная. Я знаю, что это сила рождения, роста и будущего времени. И я думаю, что нужные ей жертвы по природе не такие, как те, которые нужны другим силам. «Новая растет из гниющих останков жизни», — сказал главный песнопевец. «Поэтому она и просит жизнь». «Позвольте мне, дорогая леди», — сказал мистер Клейбери, снова надевая очки и явно повеселев. «Как представитель народа Земли, я полагаю, что немного понимаю эту так называемую новую силу. Поверьте, Ваше Величество, эта сила, возможно, очень напориста, однако при этом она гораздо нежнее, чем вы, вероятно, думаете. Уж она-то, скорее всего, попросит обновления жизни». Атиль посмотрел сначала на него, а потом на Адару. «Вы просто играете словами», — сказал он. «Я думал, так поступают только ли люди». «Разве ты не понимаешь?» — спросила Адара. «Понимаю», — горько ответил Хатиль. И Гейр тоже понимал. Добычу сейчас убьют. Оленя загнали туда, откуда ему не сбежать. И кругом собираются охотники с копьями наготове. Гейру стало стыдно, что во главе охотников оказалась Адара. Но было ясно, что Хатилю они оставили только одно — принять проклятие на себя, а таким образом и на остальных даригов. А это неправильно и несправедливо. Дариги обижали его соплеменников, но это были взаимные обиды. И тогда Гейр понял, почему Дар так ясно говорил ему, что он будет жертвой. Он понял, что должен остановить охоту. Он не дал себе времени думать, насколько приятнее было бы продолжать жить. Он подозревал, что на это у него еще останется несколько бесконечных мгновений. Он высвободился из рук стражей и подошел к краю углубления в виде звезды. «Если силам нужна жизнь, — сказал он Хатилю, — так возьмите мою». Гейр не хотел ни смотреть на лицо Адары, ни слушать аханье и шепот. Но тут аханье перешло в рев. Гейр поглядел в углубление под ногами и увидел, что гривна еще сильнее почернела, сморщилась и скорчилась. Прямо на глазах изысканные узоры рассыпались в пыль, и осталась только тоненькая золотая нить, соединявшая тремя словами две блестящие совиные головы. Какой-то миг он надеялся, что и последний изгиб тоже истлеет, но этого не случилось, и Гейр понял, что придется идти до конца. «Почему ты это сделал?» — спросил его царь. Гейр взглянул на него, не зная, как это выразить. Это оказалось ужасно трудно. Он пожал плечами, словно сам был Даригом, и описал руками в воздухе подкову, чтобы показать царю, что все получилось. Средняя сила отрешилась от проклятия. «Мой народ — охотники», — запинаясь, объяснил он. «А мне было жалко». Он видел, что Хатиль его понял. Карие глаза царя посмотрели на Джералда, который побелел как полотно и снова прижал руку к губам, а потом вернулись к Гейру, смущенно стоявшему перед углублением в виде звезды. И тут впервые за все время стало видно, что все это ему совсем не по душе. «Какая чушь!» — сказал он. «Пусть силы вытворяют, что хотят, а я никого из вас и пальцем не трону». И тут тонкая золотая петля у его ног тоже обратилась в пыль, извиваясь словно червь и осыпаясь словно черная зола. И вот не осталось ничего, кроме подковы из тьмы. «А я это и имел в виду», — сказал мистер Клейбери. И при этих словах Гейр ощутил, как его захлестнула волна радости, и все это почувствовали. Внезапно зал наполнился смехом, рукопожатиями и громкими приветствиями. Царь улыбнулся Гейру. Хала перегнулась с галереи и размахивала руками. Банос с песнопевцами побежали друг к другу и принялись играть. А к ним присоединились остальные горлесские заклинатели. Мистер Клейбери поцеловал Адаре руку, а потом он присоединился к Гесту и мистеру Мастерфилду. И они обступили царя и помогали ему стоять. А к Адаре подбежала Бренда. «Вы ведь исполняете желание, правда?» — спросила Бренда. Адару так переполняла радость, что ей не хотелось разочаровывать Бренду, но ей все-таки пришлось покачать головой. «Ну, тогда ладно», — понурилась Бренда. Чтобы понять, о чем Бренда мечтает, особых пророческих дарований не требовалось. «Скажи», — ласково спросила Адара, — «а как выглядят твои родители?» «Оба тощие, как жерди», — вздохнула Бренда. «А то зачем им было меня так раскармливать?» Адара рассмеялась, всем было так радостно. «Тогда поверь моему слову», — сказала она, — «пройдет совсем немного лет, и ты тоже будешь тоненькой и прихорошенькой. Хочешь, спрошу Уайны?» «Нет», — весело ответила Бренда, — «вашему слову я верю». И резвой слонихой поскакала к Хафне, Джералду, Сири и Гейру. Они кричали и прыгали, а со всех сторон их толкали смеющиеся дариги. Но вскоре Гейр почувствовал, что уже привык к мысли о том, что остался в живых, и задумался, почему же эта радость все не кончается и не кончается. Стоило ему взглянуть на Сири, и он все понял. Во всем зале только у Сири лицо оставалось серьезным. Гейр возмущенно повернулся к нему, собираясь рассказать, как поступают с теми, кто насылает помыслы на старших братьев. Сири подмигнул ему и предостерегающе помотал головой. И Гейр ничего не сказал. Придумано-то было. Хорошо. Конец этой повести отчасти попал в великанские газеты. Затоплять низины не собираются, по крайней мере, пока. Если вы знаете, где находится та местность в Беркшире, то обнаружите там насосы и трубы мистера Клейбери. Хотя никто, кроме него, и не подозревает, что он откачивает воду из царских покоев. Между тем, пустые курганы на низинах теперь открыты, и туда с каждым днем вселяется все больше даригов. С этим согласились все вожди, кроме Орбана. Орбан не мог смириться с соседством даригов. К тому же каста настолько крякала о том, что он дорастет под их тлетворным влиянием, что в конце концов Орбан решился увести свое племя вместе с овцами, золотом и всем прочим из Отхолмья и вообще из низин. Называется это исход, и уже много сотен лет никто так не делал. И Адара кисло заметила, пожалуй, ничего более кислого Гейр никогда от нее не слышал, что если уж Орбан с кастой не могли стяжать себе славу ничем другим, они, по крайней мере, прославились тем, что ушли с насиженных мест. А вот Гейр прославился. Его узнают все низины по великолепной тройной гривне работы лучших дариговских мастеров. Туда вплетены три слова — мудрость, прозорливость и отвага. Однако, когда в низины приезжают великаны, они его не видят, и даригов тоже. И не пытайтесь, не советую. Мистер Мастерфилд запрещает вторгаться в свои владения. Это входит в его соглашение с даригами. А если вы случайно набредете на Горлесье, пчелы зададут вам хорошую трепку. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.